Помните, я много останавливался на этом. Если ты даже исполняешь его, все равно это говорит о тебе, что ты грешный человек. И поэтому Бог, видя, дал тебе закон, чтобы ты мог его исполнять и не умереть. Говорит так, что если ты под законом, то знай, что ты грешник. Если ты даже исполняешь его, потому что ты его исполняешь только потому, что ты знаешь, что так надо. А отними от тебя знание закона, по твоему расположению ты будешь грешить. И потом говорит, если вы под законом, то весь мир становится виновным. И Бог дал шанс каждому человеку, особенно из евреев, чтобы они могли исполнять закон и были живы. И никто его не исполнил. Ни один. А потом пришло время. И для тех евреев, из язычников, которые закон исполняли, которые приносили жертвы по закону Моисееву, которые верили в грядущего Мессию, пришел Христос, уничтожил их грехи и дал им полноценное спасение. Мы об этом тоже говорили. Им задним числом уничтожил все грехи, потому что они верили, приносили жертвы, снимали эти грехи. А нам авансом предусмотрел наперед, что мы будем делать, что мы будем говорить, как мы будем поступать, и умер за наши грехи. И нам чего не остается, если только мы что-то сделали по неведению, или по бессилию, или по какой-нибудь другой причине, когда мы искренне раскаиваемся, приходим к Голгофскому кресту, оказывается, Иисус Христос уже давно умер за этот грех и истребил его. И в одно мгновение, через наше покаяние, через кровь Христа, мы становимся опять свободными людьми, за что благодарение Богу. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». То есть те, которые жили верою, исполняя закон. И со всякой ответственностью относились и к делу Божию, и к вопросу чистоты и святости, и к вопросу следования за Господом. «Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». А вот и здесь очень можно много говорить о том, какое же дело Господь кончит, какой вопрос Он решит, что Он делает. И я думаю, когда я буду немножко говорить на эту тему, я не открою вам ничего нового, если скажу, что первая проблема, которая рисуется для нас, это вопросы жизни и смерти. Бог не создавал человека смертным. Он его создал, чтобы он жил вечно. Он не создавал его для жизни в слезах и в скорбях. Он не создавал его для того, чтобы на земле полыхали войны и чтобы люди убивали друг друга. Все это Бог не планировал. Но все-то сегодня есть. И что Господь захотел сделать с человечеством во Вселенной? Вернуть в то надлежащее состояние, которым были в начале. И даже больше. Он захотел, чтобы все-таки люди, пройдя земной путь, могли жить вечно и жить радостно, жить так, как Он спланировал. Поэтому, что Господь хочет делать сегодня на земле? Он хочет истребить смерть. Но тут для нас вопрос на первом плане стоит. А вообще на первом плане стоит проблема греха. Не вопрос смерти и не вопрос жизни, а вопрос греха. Потому что через грех пришла смерть. Я вас не запутал рассуждениями. Для нас, когда мы говорим, мы хотим жить. Но мы, как люди, хотели бы не обращать внимания на грех и жить. И это, что ни у кого не получилось. Ни один мудрый этого мира, ни один исследователь еще не нашел средства против смерти. Потому что смерть пришла из духовных сфер. Это не материальный вопрос, жить или смерть. Это из духовного мира все пришло. И потому Господь сегодня, первое, что Он делает, Он решает проблему греха и беззакония. И Он это сделал в свое время. Он совершил суд над грехом и над дьяволом. Вы помните его определение? Возмездие за грех, что? Смерть. И Христос умер за грехи всего мира. И таким образом решил проблему греха. А решивши проблему греха, автоматически решил проблему жизни и смерти. Поэтому наша первая проблема сегодня – это проблема греха. Не проблема устройства разваленной семьи. Не проблема восстановления нашего здоровья. Не проблема восстановления каких-то отношений, соседских или каких-то. Первая проблема – удалить грех из собственного сердца. И тогда меняется все, вся духовная атмосфера. Потому что весь тот непорядок, а все то расстройство в человечестве, оно связано с присутствием греха. И в человеке, и вообще во вселенной. Потому Господь решает именно вот эту проблему. И почему она для многих людей еще не решена? Потому что не все приняли голгофскую жертву. А вы хорошо знаете, если любой из нас, и я в том числе, если я грешу, но я не признаю, что это грех, следовательно, я не буду в этом каяться. Если я в этом не буду раскаиваться, я не могу это отдать на Голгофу. И оно остается на мне. Люди, которые не верят, что Иисус Христос умер за их грехи, они не могут расстаться со своими грехами, потому что у них нет веры на это. Вот почему сегодня, при всем том, что Господь совершил на земле для всех людей, Библия говорит, весь мир лежит во зле. Потому что тот грех уничтожается, который мы исповедуем, который приносим ко Христу и от которого просим освободить. Все то, что не отдано туда, оно на нас находится. И оно будет нам как жало в плоти. Оно будет для нас как та причина, которая мешает нам строить хорошие отношения во всех сферах нашей жизни и на любом уровне. И потому первая две причины, причина греха, причина смерти как следствие, и третье, что Господь делает. Очень важно. Это в глобальном масштабе. Вы помните, планы Божьи, они обрисованы. Ибо дело оканчивает. И скоро решит по правде дело решительное, совершит Господь на земле. Но вот то, что совершится на земле, оно принесет благословение и в небо. И на это есть ответ, что это будет сделано. Библия говорит прямо и ясно. Устранит все начальства и власти, которые на небесах. Первое. Дает церкви свою стопроцентную святость Христос. Сочетается с церковью, станет одно. И после покорится Богу. Помните, как написано? И будет Бог все во всем. Так что то, что делается на земле сегодня, оно делается и для неба. Немножко добавлю, чтобы немножко более ясно было, что я имею в виду. Ведь, допустим, тот же самый помазанный херувим или Люцифер, который стал дьяволом, это было одно из звеньев управления миром. И как раз-то он отвечал за людей. Но у него было, не было стопроцентной святости Божией. А если где-то до святости Божией не хватает вот столько, то в этом месте можно согрешить, что и было сделано. Поэтому Господь устраняет начальство и власти, сочетается с церковью, покарается Отцу, и будет Бог все во всем. И больше никогда во Вселенной не будет такой катастрофы, которая однажды произошла. И это Господь делает. А правда, это вопрос несколько любопытный. Вы знаете, сегодня есть такая теория, когда проповедуют, что дьявол, значит, это был один из лидеров прославления на небе. И когда-то Ледяев сказал, что я потом их Вельзевула, заявил официально. Он имел в виду, наверное, что он, так сказать, лидер прославления. А дьявол же Вельзевулом еще называют. Вальзевул стал Вельзевул, за что его буквально исключили харизматы другие, не его течение. За то, что он выразил, что я потомок Вельзевула. Когда мы говорим о Библии, вы помните, что Библия говорит о дьяволе? Хотя, может, вопрос любопытства. Он, может быть, не повлияет на ваше духовное состояние. Он его не поднимет и не унизит. Но если это в вопросе есть столкновение, то надо, наверное, сказать что-то. Написано, ты убил твой народ. Помните? Вовеки не помянется племя злодеев. Второе. Вы помните, я в воскресенье говорил о том, что каждое колено Израиля, всему Израилю камень драгоценный. Вы представьте внимательно, и почти все эти камни были надежды дьявола. Ты был украшен разными драгоценными камнями. Помните, так написано? Рубин, топаз, алмаз, хризолит и так далее. На одежде Аарона были все эти камни, и на нем эти камни были. Правда, там еще было золото, там еще было божественная власть и так далее. Поэтому Священное Писание говорит о том, что Бог эту проблему решил навсегда. У него будут те, через кого он будет управлять. Люди, бывшие грешники, жившие на земле, но получившие через Христа, как члены его тела, его стопроцентную святость. Поэтому Бог решает и эту проблему, и он ее решит. Конечно, наверное, если бы кто-то поглубже сказал бы больше, но я думаю, если даже вот эти проблемы Бог решит, то это уже будет достаточно. Мы будем навсегда в вечности, в полной безопасности. Потому что будет гарантировано постоянное место. Поэтому мы за это должны благодарить Бога. Ибо дело оканчивает. И скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. Значит, наверное, дело решительное в отношении нас, как церкви, оно очень близко. Но вообще окончательное дело, всякое дело, еще продлится время. Потому что Библия говорит, что будет тысячелетнее царство. Бог придет к Израилю царствовать, он ему обещал на 1000 лет. Они его отвергли. Это определение отодвинулось еще на 2000. Но Бог никогда не был обманщиком. Он выполнит то, что предначертал. И все то, что сказало, сбудется. Хотя люди несколько отодвинули. По мудрости Божией, по плану Божию отодвинули. Бог стал спасать язычников, о чем он говорил раньше. Но еще после 1000 лет написано, дьявол будет еще выпущен из своей темницы, опять будут обольщать все народы. Что значит малое время? Трудно сказать. Некоторые говорят, 500 лет малое время, не знаю, что это будет. Но там уже будет положено окончательное решение. Видел мертвых, малых, великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, и иная книга была раскрыта, которая есть книга жизни, и судим был каждый по написанным книгам. Помните это место Писания? Это Откровение, последняя глава. И уже тогда написано, от лица его бежало небо и земля, и не нашлось им места. Ну, а для нас, как для церкви, по всему видно, что истекает время. Если сравнить то время, в которое мы пережили как церковь, то остались минуты считанные. Ну, вы же не поймите, что через пару минут что-то будет. Я говорю языком, сравнивая время, оставшееся с тем временем, которое уже прошло. Уже почти 2000 лет прошло после того, как церковь на земле существует. Ну, если даже 50 лет осталось, их не будет 50 лет. Вы еще не видите, что делается вообще. Но если даже 50, то в сравнении с 2000, сколько это? Это совсем мало. Только не скажите, что я вам сказал, что 50 лет Христос придет. Потому что кто-нибудь прошлепает ушами и после скажет, что сказал брат Николай, через 50 лет будет пришествие. Я этого не говорю. Я просто скажу, если даже 50 осталось, то уже очень мало. Но никто не знает ни дня, ни часа. Но по всему видно, что очень скоро и очень скоро. И как предсказал Исаия, 29 глава, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были подобны Гоморре. Сегодня Содом и Гоморра очень близко. Я вам об этом не один раз говорил. За что были истреблены, за какие грехи были истреблены Содом и Гоморра? За половую распущенность. Мужеложство, скотоложство, лесбиянство и так далее, и так далее. Это то, что самое противное в глазах Божьих является. И Библия говорит так. Если бы Господь не оставил нам семени, прежде всего, какое семя? Говорит, семя же Христос, Павел говорил, помните? А второе, кто является семенем? Церковь, в которой живет Дух Святой, который часто своим присутствием где-то просто связывает людей. Правда, сегодня есть такие люди, которые ни на что не обращают внимания. Но есть люди, у которых есть совесть еще немножко. Через действие Духа Святого. Они обычно говорят так. Ругаются как только можно. Но как только видишь, говорят, не ругайся, придем. Слышали когда-нибудь такое? А, ну ты извини, пожалуйста. Но есть такие, которые ни на что не обращают внимания. Говорят, сожженная совесть. Есть и такое понятие. Сожженная совесть. Когда-то одному человеку, не буду говорить кому, пришел где-то пол первого ночи просить есть, перелез через забор. Стукая, дай письмо, слушай, тебе совесть есть. Вот, какая у зэка совесть? Но я не думаю, что у зэка совести нету. Но он просто так выразил. А какая, говорит, у меня совесть? Я мне уже давно не говорю, дай поесть, да и все. Остальные не волнует ничего. Но я знаю и других зэков тоже. Когда-то кто-то, один из них, покаялся. Ну, все уже не буду рассказывать. И где-то взял лишний костюм гуманитарки. Надо, говорит, было сказать, что я не два взял, а три. Ну, нечто похожее было. Я, говорит, не сказал. И через два года пришел каяться и исповедоваться. Значит, есть совесть, правда. И, наверное, больше, чем у нас. Сколько с той гуманитарки брали? Говорили, возьми 5 свечей, он взял 25 и не подумал даже, что надо сказать. Было такое? Наверное, было. Наверное, было. Потом Бог возвращает все. И здесь нельзя сказать, что если что-то потеряно, то уже никто его не вернет. Я просто подумал, думаю, ну, был человек на таком дне. Не знаю, наверное, лет с 20 он просидел, я не помню точно сколько. И прям такое, да то внимание обращать, наверное, никто не обратил. Все сказали, иди, бери. Ну, это же гуманитарка. Совесть. И вот Библия говорит, что Господь оставил своих людей на земле, как семя, которое оказывает влияние. И говорит, и если бы Господь не оставил нам семени, то мы были бы, кто это мы? Мы. Когда-то, помню, один из братьев говорил, я думаю, что вам не надо об этом говорить, что все то, что здесь в Библии написано, это написано нам. Когда однажды он напомнил в одной из церквей, что ну, непорядок у вас, читает им Писание, вот что написано. Я говорю, это не нам написано, это написано Коринфянам. Ну тогда, извини, тогда нам ничего не написано. Тогда если взять ваш образ мышления, то нам ничего не написано. Написано коринфянам, ефесянам, колоссянам, фессалоникийцам, римлянам, пришельцам, рассеянным в Галатии, в Понтии, Каппадокии и так далее. Евреям написано, а нам ничего не написано. Значит, что хочу, то и ворочу вперед. Это нам написано. Если так рассуждать, то нам ничего тогда не написано. Вы нигде не найдете, чтобы написано было прямым текстом, а для Барановича вот то и то написано. Не найдете. А для Ганцевича вот то и то. Этого нету. Но Бог не меняется. Требования не меняются. И Писание не меняется. Это нам написано. Поэтому я хотел бы, чтобы вы не удивлялись, почему иногда Бог вас держит в таких неприятных местах, где вам не хотелось жить и работать и так далее. Вот ответ. Это один из вариантов ответа. Это может быть сделано для того, чтобы почистить нас немножко, чтобы нас пошлифовать. Но один из вариантов ответа. В этих честных местах должны быть Божьи светильники, чтобы светить пред лицом Божьим и осолять мир. Подвокация, Господи, за что? И такие соседи, и такое непонимание, и такие проблемы. Бог в этом месте оставляет светильники, свое семя. Если бы он этого не сделал, то мы были бы подобны Содому и Гоморре. А Бог эту работу совершает таким образом. Вы знаете, что Дух Святой, когда Он живет в наших сердцах, Он иногда даже без наших разговоров оказывает сильное влияние. Я помню когда-то, но я не себя рисую, поймите меня правильно, я просто говорю о влиянии, которое оказывает Дух Святой. Когда-то мы поехали со Светланой, значит, она отказывалась от российского гражданства, и надо было белорусский паспорт делать. Ну, и знаете, бывает же так. Ехали паспорт делать и забыла фотографию взять дома. Бывает же такое, самое основное, ну, где-то, кстати, я забыла. И пошли мы фотографироваться. Зашли мы туда, смотрю, вы знаете, вот так вот расстояние, как вот до брата Николая, ну, метр, наверное, 15, даже, может быть, больше. Смотрю, за прилавком стало дергаться вот так вот, шеей трясти. Я сначала не обратил внимания на нее. Потом смотрю, ее начало гнуть, корожить вот так. Думаю, что она там делает, никак понять не мог. Потом убежала вообще. Он приходит и спрашивает, ты откуда? Откуда ты приехал? Я тогда разобрался, что она связана с демонами где-то. Я ничего не говорил. Я не гнал. Как это бывает сегодня, когда приходят люди. Я не приказывал убраться. Но вот само присутствие коробить начинает. Был второй случай. Ваня его хорошо запомнил. И едем на машине, правда, там и инвалид шел. И как-то напротив остановились. Его сразу бросило, падучая болезнь бросила, стала бить сразу. Влияние. Я вот часто наблюдаю, не всегда, наверное, так. Я вот эту тему подтверждаю, о чем я говорю. Что когда мы где-то находимся, исполняясь Духом Святым, исполнены, то без всякого разговора, все те, которые не того Духа, они это чувствуют. Одни могут скрывать, другие не могут скрывать. Я помню однажды, когда еще вели прием там вот наверху, в этом подсобном помещении. Я помню, захожу утром, появляюсь, как закричит одна, сразу же буквально. Спокойно ходила. И так не один раз. Поэтому я о чем хочу сказать? Я не о себе хотел говорить, но я хотел бы, чтобы мы были исполнены Духом Святым. Это удел не только мой, это удел каждого христианина, быть исполненным Духом Святым. Чтобы без всяких слов, без всяких, может быть, нравоучений, оказывается сильное влияние на человека. И Господь здесь написал, еще раз повторяю, если бы Господь не оставил нам семени, то мы были бы как Содом и уподобились бы Гоморре. Поэтому я думаю, что мы от всего сердца должны благодарить Господа, что Господь дал нам такой прекрасный жребий и не оставил нас пустыми. Он дал наши сердца Дух Святой. Если только Он не огорчен в нашем сердце, если Он только не стеснен и не угашен. Поэтому пусть это Господне благословение, из чего не отличает нас всех, как членов Церкви Христовой. Что же скажем? Я читаю дальше. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. Очень ценные и глубокие слова, которые нас ставят на стражу, чтобы в нашей жизни не случилось так, что прошедший длительный путь и, может быть, сделавший немало добрых дел, чтобы не стали уповать на наши дела. Дела надо делать. Это подтверждение нашей веры. Если мы называем себя верующими, но наши дела не соответствуют евангельской истине, значит, нас трудно назвать верующими тогда. Потому что наши дела, они свидетельствуют о том, какие мы верующие и кто мы есть на сегодняшний день. Но ни в коем случае никто, ни вы, ни я, не имеем права надеяться на наши дела, потому что они следуют за верой. И вот израильтяне искали праведности. И Бог дал им закон, чтобы они были праведниками. Но они не могли достигнуть до закона праведности. Это невозможно. И вот почему Бог дал им еще один шанс. Приносите пасхальную агнца, заколайте, чтобы через пролитие крови агнца, по вере, что в будущее время придет Мессия, который освободит вас от всякого греха, чтобы вы имели эту праведность. Они же искали в делах закона. Что значит дело закона? Это исполнение заповедей закона. Это и есть дело закона. Но невозможно угодить Богу. Вот почему Бог отменил закон. Вы, наверное, помните один из текстов Писания, который открывает одну важную истину. Вы помните царя Иосию, который совершил Пасху по общим уставам. До него никто по общим уставам Пасху не совершал. А он совершил по общим уставам. Это прообраз Христа. Он один исполнил закон. Вы знаете, почему невозможно человеку исполнить закон и без крови Христа иметь праведность, которая могла бы спасти? Для спасения нужна стопроцентная праведность. Поймите только, что мы должны стремиться к праведности. Мы со всякой ревностью должны исполнять то, что Библия говорит. Но мы не можем на это надеяться. Сегодня... До сегодняшнего дня евреи, они ждут субботу и не хотят исполнять эту субботу. Сегодня есть течение даже христиан, которые хотят исполнять закон и субботу. Но ее никто никогда не мог исполнить. Если снаружи можно было ничего не делать, то нельзя было мысли держать на запоре. А ведь всякое осквернение начинается со всякой грязной мысли.